Владимир Поселягин. «Жаркое лето 43-го». Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. «Война — это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Война — это война». Григорий Горин. Очнувшись, я поднял голову, а то подбородок упирался в грудь, и, потянувшись как смог, расправляя плечи, осмотрелся. В голове сразу всплыли тактико-технические характеристики танка, внутри которого я нахожусь. Да обычный советский МС-1, первого уровня, причем не модернизированный. Вызвав интерфейс меню, просмотрел отдел исследования. Ну да, ничего не исследовано, все страны нужно поднимать с нуля. Да один интерфейс показал, что я вернулся именно в старую игру. И это не новое, созданное советскими программистами с нуля. Тут, думаю, стоит пояснить, о чем я. Начну с себя. Я был обычным менеджером, но как-то в новогодние каникулы, заигравшись в ВОВ-танки, вдруг оказался на той самой войне в танке ИС-3, в начале Второй Отечественной войны. Хорошо повоевал. Даже защитникам Брестской крепости помог вырваться из ловушки. Минск освободил, а убил меня обычный окруженец, мной же и освобожденный из плена. Пусть и случайно застрелил, но случилось такое. Вернулся я в родной мир и понял, что он мне не родной. Будущее заметно изменилось, да и я стал владеть иностранными языками как родными. Сказалось использование танков разных стран. В будущем я был переводчиком. Проверил по интернету и обнаружил, что мои действия на той войне в истории оставили заметный след. Год прожил очень даже неплохо. И снова в тот же день, в новогодний праздник, я оказался в игре. Но уже в конце весны 42-го года. Тоже отлично поиграл, особенно в Румынии побывал или в Африке, помогая корпусу Роммеля. Спас из концлагеря генерала Карбышева и сына Сталина, Якова. Но сам погиб под бомбами Люфтваффе. И снова изменение будущего. Я проживаю в Советской империи, женат на немке, она врач-педиатр, у нас дочка и ожидается еще одна. Но это еще не все. Обо мне знали и вскоре вышли на контакт, но об этом чуть позже. Да, год жизни в Советской империи, и я снова переместился в тот же день, как и обычно, хотя здесь это рабочий день, выходные после Нового года. Всего 5 дней. Так вот, взяли меня сразу после дня рождения сестрицы. По выходе из квартиры родителей, где я фактически с нуля знакомился со многими родственниками. Родителей я и так знал. Мои, те же самые. Оказалось, из какого-то года капитан-танкист Валентин Шестаков, да и данные его, спецслужбы знали, генерал Малиновский сообщил, по возрасту подходило несколько человек. За ними и наблюдали, прослушивали. А когда я Эльзе, супруге своей, сообщил про амнезию, сразу встали в стойку, ну и взяли на выходе. Особо не ломали, но работали профи. Даже про безразмерное хранилище выпытали. Да и как мне сохранить такое? К счастью, я даже на пользу себе все провернул. Мой танк Т-35 теперь экспонируется в музее боевой славы в Кубинке. На ходу танк. Туда же легковушка ушла, и мотоцикл. Оружие забрали спецслужбы. Так вот, я ушел из МИДа и устроился инженером в музей Кубинки, восстанавливал боевую технику времен Второй Отечественной войны. Сам участвовал в поднятии техники из болот. В Германии работал, ИС-2 подняли из болота, целый, только двигатель гидроудар схватил, и сейчас танк в музее выставлен. ИСУ-152 в Польше. Он пока на восстановлении. Это все, что за лето из рек и болот подняли. Но восстановить я успел куда больше. Знаете, эта работа мне настолько по душе пришлась, что я понял — мое. С семьей отлично. О кладе в Африке спецслужбы из подслушанного разговора узнали. Пришлось выдать место захоронения. Самого за границу не пустили, не выездной я. Но, видимо, нашли, и крупная сумма мне на счет поступила. Так что с семьей я переехал в новую двухуровневую кооперативную квартиру, полностью выкупленную у государства. На жену оформил. рядом приобрел двухместный гараж. Тоже кооператив. У меня внедорожник. До места работы 40 минут всего. У жены минивэн «Мерседес». Эльза жуть как довольна квартирой была. Занималась младшей дочкой. Маша часто напоминала о сказке Билла, маленького мага, и я успел написать первую часть, даже подержал книгу в руках. Тираж — 50 тысяч экземпляров. Спрос высокий. Но через две недели наступил этот день, и произошел заброс меня в игру. То, что снова в игре окажусь, не только я предполагал, но и те ученые, что были допущены до информации по мне. Особенно их мое безразмерное хранилище интересовало. Но прошло 8 месяцев исследований, меня вызывали в НИИ, где они работали, раз в неделю для исследований. Но это ничего не дало, повторить не смогли. Ладно, хоть выяснили, что размер хранилища все же конечен. Причем тут два вывода, или 100 тонн, или 100 кубометров. Даже мешки с хлопком были, по весу тонн 18, но больше не уходит. 100 кубометров занято. Или железные чушки. 100 кубометров нет, а 100 тонн точно есть. Хранилище у меня не пустое. За 10 дней до возможной отправки его все забил папками с бумагами. Никаких электронных носителей. Информацию доверили только бумаге. Там все. История всех государств от 42 года и дальше. Фармацевтика, медицина, оружие, авиация, подводный флот, ядерное оружие и мирное применение атома. Это то, о чем я знал, но уверен, что было много чего еще. Это все я должен передать лично товарищу Сталину или его сыну Якову. Лучше все же отцу. Ну и самое главное, никакого участия в войне. То мне запретили категорически, чтобы не изменил историю. Ну, знаете, я тоже не хочу терять супругу, которую полюбил, и дочек, так что самого уговаривать не нужно. Вот финнов призвать к ответу руки чесались, поэтому внимательно изучил историю. Моих предков, как и родных Эльзы, там не было. Оба деда Эльзы воевали на Западе. Один сейчас в плену, воевал в составе экспедиционного корпуса Роммеля. В плен попал еще до того, как я в Африке оказался, и был отправлен в Англию, где и сидел в лагере военнопленных. Второй до конца войны служил во Франции, там и попал в плен к советским войскам. Не успел до американских войск в Нормандии добежать. Так что, если за финнов возьмусь, надеюсь, не сильно история изменится, чтобы на наших предков повлиять. История так и так поменяется с той информацией, что при мне была. Вон, все хранилище полное. Некуда было бутербродницу убрать, что Эльза приготовила. Еле-еле, но все же втиснул. Ладно, это дело будущего. Я сейчас о том, что могу вернуться в игру, а значит и в прошлое этого мира. В общем, игры по танкам в империи не было. Советские ученые и программисты стали быстро ее создавать. С нуля. Но за неполный год не успеть, никак не успеть довести ее до того же уровня. Похоже, но слабее, да и меню другое, хотя игрушка жителям нашей большой страны понравилась. Она была выпущена в общую сеть, так и рубятся, а игра развивается. Я сидел за столом, весь опутанный датчиками, глядя в монитор. Взял танк 10 уровня. В комнате ученые, двое, остальные в соседнем помещении. Жену с детьми на всякий случай я отправил к моим родителям. Играл с утра до вечера. И вот вечером сработало. Только почему я не в танке ИС-4 10 уровня, а в этой консервной банке? Что не так? Разные игры? Придется выяснять. Ощупав себя, определил, что сижу в комбезе танкиста, причем шлемофон новый, с ушками ларингофонов, под комбезом командирская форма, погоны новенькие, с четырьмя звездочками на каждом. Ага, значит, догадка верна. 43-й год сейчас. Достав из нагрудного кармана френча удостоверение командира, определил, что это я, все так же мои данные, а вот партбилета нет и никаких документов. Из какой части, какие приказы. В удостоверении только номер войсковой части и все. По меню видно, что это старая игра, а не советская, через которую снова попал сюда. Я стал настраивать интерфейс так, как мне удобно. расширил карту, с интересом глянув на какую-то деревню Иванково на границе, но это все, больше рядом никого. Похоже, я нахожусь почти в центре лесного массива. Сама деревня на окраине. Открыв хранилище, достал бутербродницу, в которой была стопка бутербродов, нарезанных любимой женой. А то счет пуст, а есть уже хотелось. Как вдруг, мигнув, появилась строчка с информацией. Игрок, внимание, вы оштрафованы за вмешательство в игру. Оштрафованы на воинское звание с понижением до лейтенанта и возвращением от игрока-эксперт к новичку. Вы лишены опции «Личный карман». Говорить после этого я уже не мог, только матерился. Отложив бутербродницу на пол, первым делом проверил левую руку и только зло скрипнул зубами. Татуировки молнии не было. Вывел интерфейс меню и убедился, что данные сменились с капитана Шестакова, комбата, на лейтенанта, командира взвода. И тактическая игровая карта резко ужалась в размерах. А ведь я говорил генералам из КГБ, что админам игры может не понравиться такое мое использование хранилища. А я уверен, что это из-за того, что хотел передать всю эту информацию Сталину. Так нет, даже если будет штраф, попытаться те были обязаны. В какой-то степени они правы, но мне что теперь делать? Эх, ладно, у меня 3 дня на адаптацию. И начну получать задания и бонусы за выполнение. Ну или штрафы за невыполнение. Ругаясь так, на чем свет стоит, отводя душу, я открыл люк башни и выбрался наружу, спрыгнув с кормы на непримятую траву. Кстати, двигатель не работал. Я сразу его заглушил, как осознал, где нахожусь, и открыл меню. Успокаиваясь, мне нужно было отвлечься, поэтому я обошел танк, с интересом его изучая. Ну да, обычный МС, зеленый, с красными звездами на башне. Трава не примята, как будто танк тут появился из воздуха и встал на землю, что, видимо, и произошло. Нахожусь на крохотной поляне, окруженной вековыми дубами. Но места хватало, на своем танке я проеду. «Ладно», — вслух сказал я, — «мне так было легче думать. Допустим, меня отыграли в новички, пусть, не страшно. Быстро отобью все назад. Но вот то, что забрали в хранилище, к которому я так привык, вот этого никогда не прощу. Да и наставили мне задач, никуда не лезь, нашим помогать осторожно, никаких вмешательств в историю». Мол, как бы еще хуже не сделать. Как будто я ничего не понимаю. Только вот что делать с игрой? Мне же задания будут приходить? Ох, не знаю. Ладно, жизнь покажет. Успокоившись, я поступил так, как меня учил наш лучший механик в цехе реставрации, где я был ведущим инженером. Мол, махни рукой и скажи, да пошло оно все на. И действительно, пошли они все. Админа особенно. А полегчало. Вернулся в танк. Шлемофон тут подключать не к чему. Рации нет. Переговорного устройства тоже. Так, чисто защита для головы. Я дистанционно запустил движок, сидя на лямке командира. Кресла тут нет, лишь натянутый широкий ремень. Покатил по лесу в сторону деревни. Нужно понять, где я, в какой области и у какого фронта. А то ведь вообще непонятно, где нахожусь. Подумав, достал китайский клон этого же танка. К счастью, первый уровень бесплатный. Двигался я недолго. Хотя скорость была невысокой, 10 км/ч. Но через полчаса выехал на опушку, где велась полевая дорога. Танки, с ревом движков подминая кустарник, выбрались на дорогу, где я тут же визуально осмотрелся. А ведь тут бои шли, причем недавно. Вот на поле 2 разбитых орудия, в окружении свежих воронок. Не гаубицы, похоже, немецкие полевые пушки. Следы наспех вырытых окопов, военная разбитая техника. Несколько сгоревших остовов грузовиков на обочине. Лежавший на боку корпус сгоревшего немецкого бронетранспортера, точно Ганамак. Еще были какие-то обломки, которые я не смог идентифицировать. Если и есть брошенная амуниция и личное оружие, то я не вижу. Трава высокая. Ветерок донес вонь разложения. Где-то лежат непогребенные, но так бывает. Кстати, время года и месяц не знаю, только предполагаю, что май или июнь 1943-го. А по логике прикинул. Да и погоны на плечах имелись. В 41-м и в 42-м я уже был. Кстати, ученые, что меня исследовали, тоже на этот год рассчитывали. Танки мои в это время, сдирая пласты дерна гусеницами, разворачиваясь, выехали на дорогу. Я выгнал вперед китайца, поскольку опасался мин, и направился к деревне. А у деревни на карте вдруг проявилось немало оранжевых меток, заметно меньше зеленых, из десяток рубинового цвета. Когда я повернул из-за деревьев и смог видеть деревню, то понял, в чем дело. Там разместились пленные, видимо, встали на отдых. Колонна пленных не такая и большая, около 300 голов. Охраняли их примерно 2 отделения советских бойцов. Но и остальные зеленые точки — это выжившие жители деревни. От самой деревни 4 постройки уцелело. От остальных только закопченные печные трубы торчали. Да и лес серьезно пострадал. Видимо, артиллерией лупили. Много поваленных деревьев. Обломки самолета вижу. Может, и не артиллерия работала, а авиация. Кажется, немецкого самолета обломки. Толпа немецких пленных сидела, отдыхая кто где. По сторонам от них отдыхали советские бойцы. Группами по 2-3. Старший колонны сопровождения, не вижу отсюда звания, одетый в солдатское, вообще жарко, хотя при бойцах скатки шинелей, вышел на дорогу и рассматривал мои танки в бинокль. Однако тревогу не стал поднимать. Видел, что расцветка танков знакомая, хотя у китайца заметно темнее и звезды на башнях, но, видимо, не смог опознать машины, потому пребывал в недоумении. Когда я подкатил, то покинул свой танк, заглушив оба движка. Денег у меня нет, так что экономить топливо нужно, ведь купить в магазине пока ничего не могу. Сержант первый подскочил ко мне, а командовал колонной, как оказалось, командир в звании старшего сержанта. Видно, что опытный. Медаль за отвагу и орден Красной Звезды, нашивка за легкое ранение, ППШ на груди. На вид лет 30. Явно, что из мобилизованных. «Товарищ командир, гвардии старший сержант Малюта!» «Капитан Шестаков», — лениво козырнул я. «Куда путь держите?» «Второй взвод 2-й роты конвойного батальона 1-й гвардейской армии. Сопровождаем пленных к железнодорожной станции Иванково, чтобы отправить дальше в тыл». «Понятно. Сержант, у тебя карты не будет? Не могу определиться на местности». «Только трофейная, товарищ капитан. Кстати, документы ваши посмотреть можно?» «Это первым делом нужно проверять». То, что я представился капитаном, меня не волновало. Документы старые, погоны тоже капитана, пока под него маскируюсь. А как накоплю денег, сразу поменяю и документы, и погоны. А то чую, если не сделаю, подставят они меня. Сержант же, изучив документы и возвращая, поинтересовался. «Товарищ капитан, а что за танки такие, чудные?» «Первые советские танки, выпущенные в нашей стране, серийно называются МС-1. Им бы место в музее. Собственно, из музея их и взяли. Решили усилить ими наши тыловые части. Пусть пушка слабая, но поддержать, где на постах или перекрестках, может. Хоть такое им применение. В бой не отправишь, сразу сожгут». «Это да». Я не торопился уезжать, пообщаться с сержантом хотел, узнать, кто командующий, да и вообще прояснить ситуацию. Поэтому, изучая карту, а мы были на Украине, недалеко от Ровно, поинтересовался. «Сержант, хочешь бутерброды с колбасой и ветчиной испробовать? Супруга моя недалеко в медсанбате службу несет, нарезала». «Да я всегда с радостью, товарищ капитан». Вернув карту и достав с пола танка бутербродницу, я отошел с сержантом в сторону. Мы устроились на поваленном дереве. Я взял лишь один бутерброд с любительской колбасой, как люблю, поделившись с бойцами, а танки мои отъехали в сторону. Объяснил это тем, что экипажи накосячили в увольнительной, поэтому наказаны. В результате свой бутерброд отдал молоденькому бойцу. Вообще их не хватало, делили на двоих, так что, вытирая руки обрюченные, я расспрашивал сержанта, как вдруг тот дернулся, по его телу пробежала судорога, и у него изо рта пошла пена. Причем я в шоке наблюдал, как то же самое происходило и с другими бойцами. Судороги и пена, после чего быстрая смерть. «Ах ты, сука!» — проорал один из бойцов, и я едва успел упасть за дерево, как по нему прошла строчка пуль, выпущенных из ППШ под звук ударов о ствол. Не все бойцы ели бутерброды. Человек 9 из двух десятков. Остальным не досталось. Бутербродов всего 5 было. Я же заорал: «Отставить стрельбу!» Остановил не мой крик, а оба танка, что несколькими очередями из пулеметов над головами, остудили бойцов. Немцы так совсем попадали на землю, закрывая головы руками. Убедившись, что оружие опустили, я встал и заорал на бойца: «Идиот! Это не вас хотели убить, а меня! Ведь мне их дали! Сержант, проверьте, может, кто-то выжил!» Бойцы таращились на меня, а я, мельком глянув на свои руки, которые посинели, только вздохнул. Наказали за убийство своих, пусть и невольное. Хмурый младший сержант, командир одного из отделений, с двумя бойцами, остальные стерегли немцев, на их счастье никто в лес не дернул, я бы уработал их с помощью танков. Вскоре сообщили: «Все мертвы». Я матюгнулся в голос, не сдержавшись. Сержант, помявшись, спросил: «Товарищ капитан, откуда у вас эти бутерброды? Почему вы посинели?» «Видимо, это реакция на яд. Я же держал отраву, когда из коробки доставал». «А сделала их моя жена», — с хмурым видом сообщил я. «Не могла она». «Нет, не могла. Моя жена хоть и немка, но не могла». Я действительно пребывал в шоке. «Кто? Кто такое мог сделать? Эльза при мне резала бутерброды из колбасы и ветчины. Причем обе цельные палки я купил в магазине лично. И через несколько минут жена нарезала из них бутербродов. То есть принес, та нарезала, и я сразу убрал в хранилище, не доставая до сегодняшнего дня. Я не хотел верить, что это Эльза, да и не могла она. Точно, ведь тогда наша старшая дочка стянула бутерброд и съела, с ней ничего не случилось. Да и яд явно непростой. Слишком быстрая смерть. Может, спецслужбы? Я должен проверить. Колбасу я сам купил, но хлеб был дома. Эльза ходила гулять с нашей младшенькой и приобрела его. Голова кругом идет. Как дочка не отравилась? Как? Посмотрев на сержанта, что с напряжением смотрел на меня, его с бойцами сдерживали только танки, я сообщил ему: «Сержант, понимаешь, ветчину и колбасу я жене принес, получил на продскладе. Что осталось, она себе забрала. А вот хлеб ее был. У нас тут вон сколько подопытных. Я хочу знать, моя жена имеет отношение к попытке убийства или нет. Что именно отравлено, хлеб или мясное изделие? Проверим на пленных». «Но, товарищ капитан, это приказ. Дашь небольшими кусочками, может, и не умрут. И да, выбери не немцев, а кого-либо из их пособников. Может, найдешь кого из Литвы или Эстонии, этих не жалко. Впрочем, немцев тоже не пожалею. Этих мы сразу шлепаем, хотя один француз есть. Доставай. И, пожалуй, вон того», — ткнул я пальцем в немца, что горел рубиновым цветом. Немцы после того, как попали в плен, в большинстве перешли в оранжевый цвет, стали нейтралами. Но фанатики всегда есть. Вот и указанный мной немец такой фанатик. Ненавидел нас люто. Сержант все же выполнил приказ. Один из бойцов выдернул из толпы двоих рядовых, одному сунули кусочек хлеба, другому — ветчины. Были бы собаки в селе или какая-нибудь живность, испытали бы на них. Но чего нет, того нет. Почти сразу тот фанатик, что съел кусочек хлеба, упал на землю и начал биться. А тот француз, что ветчину заглотил, с трудом, под дулом автомата, пожевал с испуганным видом и окочуриваться не торопился. Меня это совсем убило. Хотелось орать в голос, но не при свидетелях же. Неделю назад жена мне бутерброды сделала, и ни в тот день, ни в два последующих гостей у нас не было. Так что это вряд ли спецслужбы, хотя я и не отрицаю их влияние. Вполне могли и они. Однако верить ничему не хотелось. Вот бы вернуться в будущее и посмотреть в глаза Эльзе, она или нет. Одна мысль об этом убивала меня. А как же дочь? Значит, не она? К слову, Эльза о моей второй жизни ничего не знала, о спецслужбах узнала только несколько часов назад, когда я у себя в кабинете новой квартиры под датчиками сидел и играл в танки до вечера. Да и там объяснили, как эксперимент. Нет, не верю. Больше поверю в админов, что те отравили содержимое бутербродницы. Тут да, в это верю. Все как раз очень даже сходится. Уф, я чуть с ума не сошел. Такие мысли приходили, а тут вон кто виноват. И знаете, что я скажу? Я жуть как не хотел участвовать в этом эксперименте. Меня все устраивало. Жена и дети, работа, моя новая жизнь в империи. Но есть такое слово «надо». Я так мечтал, что не сработает, не получится. Но нет, я снова в игре. Стоп. Вспомнил. Когда мне дополнительные документы укладывали в хранилище, бутербродница уже внутри была, и я тогда достал ее. Несколько минут та была без присмотра. Как я мог про это забыть? Ух, аж камень с души свалился. Значит, спецслужбы. «Водка есть?» — спросил я у сержанта, глядя, как немецкий пленный бьется на земле с пеной на губах. Забористый яд, непростой. Второй пленный уже шмыгнул в толпу пленных. «Нет, товарищ капитан», — виновато шмыгнув носом, ответил сержант. «Тогда лист бумаги и карандаш организуй. Мне нужно объяснительную написать о гибели бойцов». Тот быстро нашел, что нужно. Забрал из планшетки малюты командира конвойной охраны. Так что я написал, что вину свою осознаю. Предположил, что хотели отравить мою жену, но хлеб забрал я. Случайность. Возможно, что моя жена погибла, потому как на бутерброды ушло только полбуханки. Остальное у нее осталось. Тут ложь. Эльза весь хлеб мне нарезала. В общем, записку отдал сержанту, что старшим остался. Там данные из моего удостоверения были. Погибших тут не оставили, с помощью пленных подготовили носилки из ветвей в лесу, и те понесли тела бойцов к станции. Я же уезжал, покидая эту деревушку, с такой тяжестью на душе и горечью, что не передать. Даже не знаю, что и думать. Парни, по сути, из-за меня умерли. Я понимаю, что благодаря им сам в живых остался. Но, знаете, оно как-то мне от этого не легче. Эх, надо было на немцах бутеры проверить, вздохнул я, сидя на ремне и покачиваясь по ходу движения бронемашины. Кто же знал-то? Почему спецслужбы решили меня травануть? Я ведь сначала бумаги должен передать с информацией, а тут поди знай, когда я бутерброды съем, если те о них вообще знали. А вот от админов такую подлянку я вполне мог получить. Вон, я оштрафован, а все равно капитаном представился. Могли те отраву подбросить, пока коробка в танке была? Или в хранилище это сделали? Поди знай. Но чем дальше, тем больше я набирался уверенности, что это дело рук именно спецслужб из будущего. Не хотелось про админов думать. Теперь что? Все съестное, что купил в магазине, на выброс? Есть нельзя? Да нет, вряд ли. Убить меня те в любой момент могли бы. Так что яд, скорее всего, подкинули, когда я в другую комнату вышел. Меня позвали, и я оставил коробку на столе. Черт, тут что угодно надумаешь. Как же неприятно себя марионеткой ощущать. Я бы и дальше изводил себя размышлениями, что не задалась эта игра с самого начала. Надеюсь, дальше легче будет, как карта высветила в лесу два десятка красных точек. Меньше, чем в сотне метров от меня. Враг. Я даже обрадовался. И оба танка, сминая кустарник, что разросся на опушке, начали углубляться в лес. Без пехоты лезть, конечно, не стоит, но танки прикроют друг друга пулеметным огнем. Так что, видя, кто где находится, думаю, я смогу выбить противника и заработать средств, как и баллов. Это оказались не окруженцы, как я подумал, а парашютисты, сброшенные ночью. Возможно, и этой. Обтрепаться не успели, свежие, это видно. А то, что фронт рядом, сержант успел сообщить. 50 километров до него. Это все, что Малюта успел рассказать мне. Дальше была агония.